Глава 5. По торговым связям у скупщиков найти нужный артефакт оказалось проблематичным. Мало кто имел с ним дело, а кто имел, то очень давно, и сейчас сказать о его месте обнаружения не мог. Щедрость спартанцев в переговорах выходила за все рамки дозволенного, так что будь здесь Корт, он бы скорее их отдал в счет оплаты информации, чем пожертвовал бы такие суммы. Но жертвовать ни одного, ни второго не приходилось. Скупщики один за другим отказывались и буквально клялись, что понятия не имеют, где дементора искать. Ближе к ночи, после долгих часов безрезультатных поисков информации, было решено по предположениям Корда направиться на поиски в Припять. Идти ночью было сродни самоубийству, да и живой части группы требовался отдых перед долгой дорогой, и поэтому, когда все разговоры и сборы были завершены, спартанцы отправились спать, набираться сил перед завтрашним днем. Ненуждающийся во сне Морфей не мог найти себе места. Давно не сидевший без дела и отвыкший от этого сталкер метался по территории, стараясь найти себе занятие, и оно само дало о себе знать, когда сталкер вспомнил о наблюдателях, которые по ночам отдавали свой долг Спарте и охраняли покой обитателей базы. Часовых дух знал, не слишком близко, но когда еще был членом группировки, то ему приходилось общаться с этими парнями, и те, к слову, не были занудами. Поэтому он решил, что уж они-то ему в общении не откажут даже сейчас, по сути и не зная его на данный момент. Но подумав, Морф решил, что просто проболтать всю ночь было бы неимоверно скучно, тем более если есть возможность заняться чем-нибудь поинтереснее. Один из часовых, что наблюдал за обстановкой с наблюдательной вышки у парадного входа на территории бывшего института, не спеша смаковал во рту дешевую сигарету. Он знал, что их лидер сейчас отсутствует, и никто не накажет его за подобное баловство на дежурстве. Все мысли парня были сосредоточены на количестве дымовых колец, которые у него уже получилось выпустить ртом, когда кто-то бесцеремонно вытащил у него изо рта сигарету. Часовой вздрогнул и посмотрел на того, кто лишил его этого неимоверно интересного занятия. Он был крайне удивлен, обнаружив рядом с собой одного из тех, кто накануне оказался у них на базе. Морфей, получив желаемую реакцию, прикусил зубами чужую сигарету и оскалился в улыбке. Последний раз он курил, еще будучи человеком. После того, как с Германом было покончено, а сейчас ни сигареты, ни алкоголь не приносили ему никакого удовлетворения, вещества попросту не действовали на отрупевший организм. «На посту не курят», — произнес дух, в ответ на что часовой вытащил у него изо рта сигарету и, бросив на дощатый пол, подошвой берца затушил ту, в следующую секунду уперев в грудь Морфа автоматное дуло. «Не заставляй меня выстрелами будить группировку». Баловаться он баловался сигаретами во время дежурства. Но и работу свою выполнял, и терпеть, чтобы какой-то посторонний незваный гость его учил жизни и отвлекал этим от исполнения обязанностей, не собирался. Дух зоны выставил ладони вперед в мирном жесте, но уходить просто так не хотел. «Ладно, браток. Давай просто поболтаем». Морфей предпринял попытку разрядить обстановку, но часовой явно на дальнейший разговор настроен не был и продолжал молча смотреть на него, одним взглядом требуя, чтобы тот исчез. «Второй такой же?» – спросил напоследок сталкер и, получив положительный кивок от несговорчивого собеседника, зло фыркнул и спрыгнул с вышки в траву, решив вернуться в штабное здание. Для него было чуждо и странно вновь находиться здесь, ходить и по территории, и по коридорам головного здания бывшего института, как будто ничего и не было. Никто не умирал, и он все такой же обычный человек, с обычными, присущими людям чувствами и желаниями. Дух зоны бродил пустыми холодными коридорами около получаса, размышляя над дальнейшими событиями и, в частности, над тем, как без особого вреда и для себя, и для девушки вернуть Розе воспоминания. Он боялся, что после данной процедуры ученая не захочет иметь с ним чего-то общего. Также не отвергал возможность того, что девушка попросту не выдержит такой информации и, возможно, лишится рассудка. Морфей улыбнулся. Он не подумал больше ни о ком, кому уже влез в голову, и каких-то моральных неудобств и терзаний не испытывал за это. Если его и волновал сейчас чей-то рассудок, то только его подруги. Поднявшись на верхний этаж, где неизменно располагались кабинеты покоя Корда, Морф опустился на бетонный пол и прижался спиной к холодной стене. Этаж был пуст от людей, и если уж ему придется провести эту ночь в скуке, то дух решил сделать ее максимальной. Сталкер замер, приняв наиболее удобную для себя позу, и посмотрел в большой оконный проем, не забитый досками. Он заметил, что ночь в зоне выдалась необыкновенно звездной, а это значило, что завтра дождя, скорее всего, не будет, и добираться до места назначения будет более-менее комфортно, если речь будет идти об обычной пешей прогулке, на которую он совершенно не надеялся. Рассматривая безоблачное ночное небо и пребывая в раздумьях о завтрашнем дне, Морф напрягся, почувствовав таки на безлюдном этаже чье-то присутствие. Обернувшись, сталкер увидел стоящую в конце коридора Розу, которая не выглядела растерянной или неуместно обнаруженной. Наоборот, та, казалось, добивалась того, чтобы дух ее заметил. «Ночь длинная, времени много, объясни мне все». В полголоса произнесла Роза и уверенным шагом направилась к сидящему Морфу. Тот спешно поднялся на ноги и по инерции двинулся было в другой конец коридора от приближающейся девушки, но тут же замер. Бегать постоянно от разговора смысла не имело. К тому же дело набирало обороты, и оставлять без объяснений одного из главных его участников было бы неправильным. Однако можно попытаться отодвинуть еще на день. «Спать свали, объяснялка», — рыкнул сталкер, намереваясь своим поведением отпугнуть ученую. Но та никуда не сбежала и, почти достигнув парня, свернула к ближайшему подоконнику, оперевшись на него и скрестив на груди руки, а-ля «разговор серьезнее некуда». «Иди сюда», — позвала сталкера ученая, на что Морфей, хмыкнув, подошел к девушке и разместился рядом с ней, возле подоконника, откровенно подумывая сбежать от объяснений в окно, в котором совсем недавно созерцал ночные красоты зоны. Тем более, что сегодня ему уже приходилось быть высотным прыгуном, а разом больше или меньше, неважно. «И откуда только столько уверенности?» — усмехнулся тот. «Бухая, что ли?» «Покажи мне то же, что им показал», проигнорировав слова товарища, произнесла ученая. Внешне уверенностью та буквально пышила, словно печь жаром, но внутри продолжала бояться. Ответа от духа зоны Роза дожидаться не стала, ибо поняла уже, что если за все это время он более не захотел пробовать вернуть ей воспоминания сам, то и сейчас не согласится. Поэтому девушка, дрожащими от волнения ладонями, быстро схватила ладони Морфа и прижала те к своей голове, путая холодные пальцы парня в собственных волосах, заставив тем самым его невольно вздрогнуть. Сталкер тяжело посмотрел в лицо подруги, что сейчас просяще прожигало его взглядом, мертвой хваткой вцепившись в его руки, и понял, что теперь уже убегать и отмазываться смысла не имеет. Для человека важно знать сейчас, а что будет потом, того не миновать в любом случае. «Уверена, это может быть больно», все же переспросил Морфей, и, получив от девушки положительный ответ, Утробно рыкнул, крепко вцепившись пальцами одной из рук в голову той. Дух знал, что ученая захочет кричать, и дабы заглушить возможный крик, свободной рукой запечатал рот девушки, и, как оказалось, не зря. Широко распахнув глаза, Роза приглушенно пищала, так сильно вонзаясь пальцами в обе руки сталкера от боли, что небольшие ноготки оставляли на бледной коже парня глубокие ранки. Для себя дух подметил, что ему было больно и самому видеть, как сейчас страдает дорогой ему человек. Но останавливаться уже было поздно, и тот, прижавшись холодными губами ко лбу ученой, немного сильнее сдавил голову той, надеясь побыстрее закончить. Когда Морфей почувствовал, что его подруга перестала упираться и стала медленно оседать на пол, замолкнув, он выпустил ее, и та, словно тряпичная кукла, бессильно повалилась на холодную поверхность. Прикасаться к вздрагивающей девушке сталкер не решался, опасаясь какой-то отрицательной реакции. Он видел, что та подает признаки жизни и был уже немного удовлетворен результатом своих действий. Спустя некоторые мгновения Роза неуклюже поднялась на ноги и замерла, прищурившись, всматриваясь в темное окружающее пространство. Морф, казалось, побледнел еще больше от волнения, из ее действий понимая, что процедура возврата памяти прошла успешно, и оставалось только понять, что именно последним ученая смогла запомнить. Роза медленно провела ладонями по испачканному в пыли лицу, по растрепанной голове, от удивления раскрыв рот и затаив дыхание. Она помнила, где они были и как за секунду до темноты перед ней мелькнула рука товарища с пистолетом, направленным в ее сторону. Подняв взгляд, девушка напоролась на янтарные огоньки глаз духа и еще несколько секунд простояла, стараясь понять, кто именно перед ней. Более-менее рассмотрев существо и распознав знакомые черты лица, осторожно попятилась назад. «Морфей?» — совсем тихо спросила та, заранее зная, что ответ будет положительным. Она не понимала, почему ее друг выглядит подобным образом, почему они находятся на базе Спарты и почему она жива. «Остановись на месте, я объясню». Дух протянул вперед руку, намереваясь ухватиться за девушку, но та резко отдернулась и побежала по коридору, постепенно отдаляясь от сталкера. Роза была напугана. Напугана и тем, что все-таки отравленный влиянием сумасшедшего ученого, ее друг смог убить, и тем, что она жива после всего этого. Куда бежать дальше ученая не знала. Но и оставаться здесь вариантом не было, хотя любопытство соблазнительно манило назад, вернуться, чтобы узнать все как следует. Убежать далеко Роза не успела. Будучи готовым к такому повороту событий, Морфей едва ли не мгновенно догнал ту, поймав девушку за ворот комбинезона, за что в следующую секунду получил по лицу достаточно сильный для женской ладони удар, но руку все равно не расцепил. От удара теплой руки дух чувствовал, как горит его щека, но обиды не испытывал, понимая, что в принципе получил за дело, и надеясь, что это все же окажется максимумом, что ему придется получить. Сталкер свободной рукой резко обхватил брыкающуюся ученую и мысленно усмехнулся. Девушка брыкалась, но все еще не кричала, что обычно делают люди в таких ситуациях. А значит, в принципе, не сильно-то и стремится сбежать. «Слушай, слушай!» – Морфей зарычал Розе на ухо и, не давая той времени осмыслить сложившуюся ситуацию, быстро начал говорить. Объяснять, что и как произошло, попутно пытаясь оправдать себя за убийство и ввести девушку в курс происходящих на данный момент дел. Та слушала внимательно, словно только для вида, стараясь вырваться из плена рук. Но к тому времени, когда Морф закончил рассказ и отпустил девушку, она уже успокоилась и сейчас стояла в ступоре, молча переваривая полученную информацию. Роза не знала, что сказать. Мысли носились по голове в хаотичном порядке, никак не укладываясь по местам. Она не понимала, как возможно все то, что рассказал ей товарищ. Разве можно совершить с зоной такой бартер, обменяв несколько жизней на одну? Даже если и можно, наверняка не каждый на это пошел бы. Ученая все думала, а Морфея стала напрягать такое длительное молчание. Он забеспокоился, что-то пошло не так. «Ну», — нетерпеливо буркнул тот, выведя девушку из ступора, но та ничего не ответила, молча подойдя к духу и обняв того так крепко, как только сейчас позволяли силы. В ответ довольно быстро вновь оказавшись скованной в объятиях сталкера. От смешанного чувства благодарности и вины за то, что сейчас происходит со сталкером, ученой хотелось плакать. Она понимала, что взял на себя ее товарищ, и насколько это что-то двойственно. «А если ничего не выйдет? Ты же не знаешь, как это сделать наверняка», — тихо проговорила Роза, стараясь не разреветься. Но получалось плохо. По щекам все-таки пробили дорожки горячие слезы, и, почувствовав это, та спрятала лицо в грудь сталкера, стараясь заглушить свой плач. «Прекрати рыдать!» Морфей почувствовал, как в груди больно сжалось. Он знал, что его подруга гораздо полить слезы, но за столько времени отвык от этого ощущения, равно как и от ощущения какой-то крайней неуверенности в поступках, о которых он уже принял окончательное решение. Дух был уверен более чем на максимум, что все выйдет именно так, как он задумал, и исключал любые отклонения от удачного исхода. А сейчас, держа в руках плачущую подругу, он твердо решил, что обязан нести свою уверенность в положительном завершении как знамя, несмотря ни на что. «Все нормально будет», — устроила тут водопад. «Зачем же ты это сделал? Ну зачем?» Ученая подняла голову и всмотрелась внимательнее в лицо сталкера, стараясь в тени более точно рассмотреть какие-то изменения, которые, очевидно, для нее были. Но поняв, что толком сейчас ничего рассмотреть не выйдет, осторожно ладонью коснулась лица Морфа, вздрогнув от прохлады того и начав лить слезы сильнее. «Андрей», — сказал, «не реви». Как можно мягче постарался произнести дух, прижимая к себе Розу, и та, постенав еще с минуту, утихла, кажется, смирившись с положением дел. Решение о перемещении в Припять посредством новых способностей Морфа оспаривал только Зелон. Ему казалось более рентабельным воспользоваться вновь автомобилем, чтобы быстрее пересекать в поисках город. Но стоило ему напомнить о прошлой судьбе агрегата, как механик перестал сопротивляться. Да и на деле перемещение вышло быстрым. Не для всех мягким и безболезненным, но все-таки более безопасным, нежели пешая прогулка через большую часть зоны. Помещение, в котором они оказались, было знакомо, казалось, разве что Морфу, что по-хозяйски развалился на опустошенном хирургическом столе. Стол был лишь одним из самых явных атрибутов, показывающих, что данное помещение является одним из составляющих больничного комплекса. Но вот тишина, царившая здесь, не давала полностью понять, что именно это за корпус, ведь данный комплекс зданий был довольно популярным среди припятских сталкеров как дружественных, так и нет. «Это морг». Дух зоны хрипло хохотнул над вытянувшимися лицами сталкеров, явно удивленных выбору столь экзотического места для их временной дислокации. «Просто морг». «Почему морг?» Луна неприятно поморщилась, разглядывая небольшой шкаф со стеклянными баночками, давно запыленными, но показывающими в себе какое-то непонятное содержимое. «Я тут иногда типа живу», ответил Морфей, как бы объясняя некоторый порядок в комнате, чем еще больше вогнал спартанцев в смятение, И этот ответ повлек за собой еще один вопрос от селекционера. Такой же по звучанию, но уже другой по смыслу. «Потому что это морг. Сюда мало кто заглядывает, а кто заглядывает, больше не выглядывает». Парень вновь оскалился в ухмылке, но шутку его разделил разве что Зелон, спрятав смешок в кулак. Рассмеялся ли он от понимания, что при функционировании морга отсюда посетители просто так выходили довольно редко? Или понял, что дух зоны ревностно охранял сие место от посторонних гостей? Сам Морф не понял, но шутка зашла, и он был этим доволен. «Не буду задымлять твое жилище». Пока выдался свободный момент, Зелон вышел в захламленный полутемный коридор и закурил. Это место он не знал, и ему было бы интересно как-нибудь здесь побродить в поисках чего-нибудь интересного. Чтобы не стоять просто так на месте, парень направился вглубь коридора. Не дойдя до конца, стал возвращаться назад. Путь дальше ему преградила Электра, расплывшаяся в дверном проеме, ведущем в следующее крыло здания. Дойдя до противоположного конца коридора, механик затушил бычок о стену и выкинул в неостекленное окно, и уже собирался возвращаться, как краем глаза заметил на улице фигуру. Он обернулся и застыл в изумлении. «Третий!» — громко позвал Зелон, в фигуре узнав бывшего соклановца, который, как было ему известно, должен был быть мертв. Опознанный сталкер на звук своего имени среагировал моментально, развернувшись и начав бегом отдаляться в сторону от здания морга. Механик хотел было побежать следом, но решил вернуться назад и сообщить об увиденном товарищам. Своим рассказом Зелон всполошил весь небольшой коллектив, однако вдогонку за сталкером отправился только Морфей, ссылаясь на то, что сможет его поймать и вернуть, раз это так необходимо. Проходили минуты, и время ожидания уже стало подходить к часу, когда в комнату через окно ввалился дух зоны. Он был один, но по его лицу стало ясно, что он увидел что-то интересное. «Он забежал в золотой ключик», — подытожил сталкер, — «в детский сад». И что? Ужу было на самом деле странно, что товарищ не приволок странного сталкера обратно, зная, что он вполне мог это сделать. Но расспрашивать что-то не пришлось. Морфей коротко закончил череду вопросов. «Там что-то вроде меня». Расспросить его о чем-либо еще парень не дал, поочередно начав оттаскивать в здание бывшего детского садика своих товарищей. Спорить или противиться никто не стал. Кто знает, что почувствовали, но сталкеры морально подготовились к возможному вооруженному столкновению. Вопреки ожиданиям, гостей в здании никто не встречал, коридор был совершенно пустым и тихим. «Ты нас точно туда приволок?» – спросил Зелон, осматриваясь вокруг, но, заметив на пошарпанной стене старый стенд с названием «Учреждение», сам себе положительно буркнул под нос. Подозрительная тишина продлилась недолго. Из одной из комнат стал доноситься громкий звук скрипа ржавых металлических пружин, словно кто-то их растягивал и резко стягивал обратно. Сталкеры, недолго думая, направились на звук, опасливо следя по сторонам. Первым в комнату, оказавшейся типичной детсадовской спальной, буквально ворвался Морф и застыл на месте. Он ожидал увидеть все, что угодно, начиная от какого-нибудь адового механизма до сношающихся кровососов. Но никак не мужчину, стоящего на одной из кроваток и мерно покачивающегося на ней. В человеке сталкер узнал того самого парня, за которым он гнался. И тот, кажется, только того и добивался, чтобы спартанцы его заметили. «Ты же сдох, блин!» С порога начал выступать механик, растолкав на входе остальную часть группы и войдя в помещение. На слова Зелона третий только улыбнулся, обнажив знатно пожелтевшие зубы, и сильнее начал покачиваться на кровати, мотая длинными, местами слипшимися от грязи каштановыми волосами. «Рыба гниет с головы, братан», — изрек беглец и рассмеялся, понимая, что знавший его Зелон не подозревал, что его изгнание из группировки с последующей казнью, которую лидер Спарты сам вызвался проводить, фикция. И сейчас тот пребывал в глубоком недоумении. Спартанец примерно понимал, о чем идет речь. Но поверить в то, что Корт мог от своих же принципов отступиться и оставить в живых, как он думал, дезертира, не мог. Да и зачем? «Ни хрена подобного. Слезай, поговорим». Поведение бывшего товарища злило Зелона, буквально заставляло закипать изнутри. Видя это, третий только сильнее улыбался, а после начал активно прыгать на кровати, вопя так громко, как только мог. «Шонг!» — он выкрикивал только одно слово в разных интонациях. И, казалось, мог делать это бесконечно долго, но когда уж приготовился выстрелить в него, тот резко развернулся, спрыгнул с кровати и перемахнул через большое распахнутое окно во внутренний двор. Он помчался в другое крыло здания, путаясь в густых зарослях и ловко лавируя между выстрелами со стороны компании гостей, немедленно последовавших за ним. Этого третий и добивался. Сталкеры сами бежали в ловушку, но добравшись таки до коридора соседнего крыла здания, добраться до актового зала тот не успел. Буквально в десятки метров от пункта назначения его нагнал морф, ловко сбив на пол лицом и вонзив руки внутрь через спину, перемалывая органы бывшего спартанца. Пока мог, тот орал на все лады. Но к тому времени, когда остальная часть группы добралась до них, третий уже был полностью мертв, развалившись в ярко-багровом месиве собственной крови и органов. Увидевший такую картину Зелон тяжело посмотрел на бывшего капитана, предварительно окинув взглядом его окровавленные руки и грудь. «Зачем?» тихо спросил тот, готовый буквально сейчас вцепиться в глотку духу зоны, так бесцеремонно покончившему с его бывшим другом. Но держался только на уверенности в том, что Морфей не стал бы попусту убивать. Тот самодовольно улыбнулся и показательно вытер руки о плащ. «Ты же сказал, что он вроде сдох. Теперь точно сдох, без вроде». Завидев, как начал багроветь его товарищ, дух зоны поспешил от него отдалиться. Краем глаза, обратив внимание на побледневших остальных сталкеров, стоявших в стороне. Из них, кажется, только один уж чувствовал себя адекватно. Он подошел к Зелону и легко приобнял его за плечи, стараясь успокоить. «Успокойся, парень, сейчас не лучшее время для выяснения отношений», тихо проговорил рыжий сталкер и усмехнулся. «Если захочешь, сможешь позже влепить ему пулю меж зенок». «Ага, вот такенную», — покачал головой морф, скалясь и показывая размеры по руке до локтя. Продолжать спорить или капризничать времени не было, поэтому компания, взяв себя в руки, направилась по направлению туда, куда бежал третий. Прежде чем заметить стоящую в конце большого актового зала фигуру, сталкеры все вошли туда и начали осматриваться, до времени не понимая, почему беглец так стремился попасть именно сюда, но заметив-таки в помещении лишнего мужчину, замерли. Тот стоял к ним спиной, и звать его никто не решался, боясь, что их догадки о личности стоявшего окажутся верными. Со спины фигура крайне походила на лидера Спарты, не говоря уже о форме, не имеющей никаких обозначений и темно-русых растрепанных волос. Однако не имело смысла просто так стоять и тыкать оружием в его сторону. И Луна первой подала голос, слегка дрожа то ли от злости, то ли от шока. Она уже наверняка поняла, что у стены стоял именно ее командир. «Корт!» – позвала та, и мужчина обернулся, заставив остальных сталкеров разочарованно замереть. Лидер Спарты улыбался так, словно его не застукали за чем-то, а наоборот, пришли поздравить с крупным выигрышем. Вот только победители лотереи не направляют на людей дуло Чейзера. «Я знал, что вы идете», — все еще улыбаясь, прохрипел тот в привычной себе манере, удовлетворенно осматривая нашедших его сталкеров. «Специально отправил его вас довести быстрее. Я знал». «Какого хрена ты тут делаешь?» Морфей выступил вперед остальных, готовый в любой момент броситься на своего бывшего лидера, державшего их под прицелом. Что казалось ему странным, каких-то признаков сумасшествия или помешательства у лидера Спарты парень не замечал, а значит, тот вполне соображает, что делает и зачем. Вот только им его цель была непонятна, и объяснять ее Корт, видимо, не спешил. «Какого хрена ты стал таким, а не я?» – взорвался еще секунду назад бывший спокойным мужчина, криком заставив вздрогнуть остальных. «Я служил ему столько времени, и в благодарность получаю только бесконечные голоса в голове. А ты, крысеныш, обрел то, чего желают многие, и хочешь от этого избавиться». «Какие голоса?» – хотела было вступить в разговор Луна, но Корт остановил ее, грубо заставив заткнуться, и продолжил беседу непосредственно с духом. «Ты не получишь артефакт, останешься страдать дальше, а если вы сейчас же не свалите отсюда, вас убьют!» Грозно изрек мужчина и, отпустив болтаться на ремне дробовик, поднял руки над головой, громко захлопав в ладоши и рассмеявшись. «Забавная ситуация сложилась, правда, цыплятки мои?» Прежде чем Морф успел наброситься на Корда, из открытых окон в комнату посыпались автоматные очереди. Редкие, словно оставляя какой-то шанс сталкерам скрыться за пределами комнаты. И те этим шансом удачно воспользовались, проскользнув в дверной проем и скрывшись в противоположной комнате, чтобы продолжать перестрелку. Как только дух зоны двинулся к своему бывшему лидеру, тот резко подхватил Чейзер и выстрелил в парня, заставив того отшатнуться назад. Затем последовал второй выстрел, третий, и к четвертому Морфей уже распластался на грязном деревянном полу, сбитый с ног. Лежа, он заметил, как через окна в здание проникают люди совершенно разных мастей, но явно с одинаковой целью. И понял, что разлеживаться не стоит, иначе он рискует потерять товарищей вновь. «Не заставляй меня убивать тебя, Корт!» – прорычал сталкер, поднимаясь на ноги, но тут же снова повалился назад после очередного выстрела. Он понял, что просто так прислушиваться бывший лидер не собирается, а значит, придется снова действовать несколько нестандартно. Но главное – не довести это все до крайности без попытки вразумить старого товарища. Собираясь выпустить в парня очередную партию пороха, Корт на скорую руку перезаряжал Чейзер, заметив, как лежащий с усмешкой испарился, а через секунду мужчину сзади обхватили холодные руки духа зоны, с азартом проникая под кожу и доставляя невыносимую боль. Чувствуя, как пальцы сталкера внутри касаются его органов, лидер Спарты начинал кричать, мысленно умоляя того уже покончить с ним, но Морфей не собирался убивать своего бывшего лидера. По крайней мере, пока. Он терзал его с увлечением, не давая тому ни единого шанса пошевелиться или произнести что-то внятное. «Чувствую мою боль, гнида!» С упоением прошептал сталкер, растягивая бледные губы в хищной улыбке, и после очередного вопля Корда ослабил давление и столкнул того на пол. Мужчина лежал, отплевываясь кровью, но все равно стоял на своем. «Убей меня, и ты никогда его не найдешь!» – прохрипел тот, сильнее разозлив Морфа. «Нет», – усмехнулся сталкер. Ты будешь страдать так долго, сколько я этого пожелаю. Все равно ничего не узнаешь, а за это время наши с тобой друзья передохнут». Криво усмехнулся Корт, решив поменять тактику. «Можем попробовать договориться». «Что тебе нужно?» Дух зоны чувствовал себя сейчас победителем, нависая над раненым товарищем и внимая каждому его слову. Корт предложил прекратить перепалку и отдать нужный артефакт в обмен на обещание Сморфа сделать его таким же. Сталкер понимал, что для него это невозможно, но задерживать перестрелку в коридоре еще дольше он не мог. Слишком высоки шансы, что кто-то сможет серьезно пострадать или совсем погибнуть, поэтому согласился, дав таки лидеру Спарты ложное обещание, которое он так жаждал услышать. Парень был уверен, что позже, когда все успокоится, он сможет разрулить эту ситуацию и все спокойно обсудить с мужчиной. Услышав желаемое, Корт не без помощи Морфея поднялся на ноги и велел своим людям прекратить перестрелку.